чин Мурза отъехал к нашему царскому величеству. Остальные твои люди от тебя пошли прочь с двумя царевичами, а иные пошли в Бухары, Ногаи, в Казацкую Орду. С тобою теперь людей немного. Это нам подлинно известно. Да хотя б с тобою было и много людей, то тебе по своей неправде против нашей рати как стоять? Знаешь сам, какие были великие мусульманские государства Казань и Астрахань, и те, отец наш, пришедший своею царскую персоною, взял. А тебе, будучи на поле и живучи казаком, от нашей рати и огненного боя как избыть? Теперь за твои прежние грубости и неправды пригоже было нам на тебя послать свою рать с огненным боем и тебя совсем разгромить. Но мы, истинный христианский милостивый государь, по своему царскому милосердию смертным живот даем и винным милость кажем. Видя тебя в такой невзгоде, наше жалованное и милостивое слово тебе объявляем, чтоб ты ехал к нашему царскому величеству безо всякого сомнения. Захочешь быть в нашем государстве московском, при наших царских очах, и мы тебя устроить велим городами и властями и денежным жалованием по твоему достоинству. А если, бывши у нас, захочешь быть на прежнем своем юрте в Сибири, и мы тебя пожалуем на сибирской земле царем и станем тебя держать милостиво. Кучум отвечал требованиям Иртышского берега, писал к тарским воеводам. До сих пор я пытался против вас стоять. Сибирь не я отдал, сами вы взяли. Теперь попытаемся помириться. На конце не будет ли лучше? С Ногаями я в союзе. И только с обеих сторон станем, то княжия казна шатнется. А хочу помириться правдою, и для мира на всякое дело уступки сделаю. О дальнейших сношениях мы не знаем. По всем вероятностям, они прекратились вследствие несогласия Кучума ехать в Москву. Нескоро устроились и другие князьки. Так в июле 1592 года царь писал Строгановым, чтоб они собрали с своих городов сотню ратных людей, давали им найму помесячно и запасов дали бы на всю осень и зиму. Из них 50 человек пеших, которые должны были идти в Сибирь с воеводою Траханиотовым, и 50 конных, назначенных на войну против пилымского князя. Но самым верным средством укрепления Сибири за Москвою было построение городков, население их и мест окрестных русскими людьми. В царствование Федора были построены Пилым, Березов, Сургут, Тара, Нарым, Кецкий, Острог. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 54, 68, 66. Дополнение к актам историческим, том 1, номер 138. Летопись сибирская, издание 1821 года. Миллера «Сибирская история».